Ваймс выглянул из своего кабинета, желая понять, почему в приемной так кричат. Капрал, стоящий на табуретке, поскольку был гномом, за конторкой дежурного разбирался с посетителем. — Опять? Который раз за эту неделю вас убивают? — Я занимался своим делом и никого не трогал, — отвечал невидимый Ваймсу жалобщик. — Складировали чеснок? Вы вампир или кто? Ну, сами посмотрите, где вы работали в последнее время? Точильщик кореев для фирмы, устанавливающей заборы. Испытатель солнечных очков для магазина оптики «Аргус». Мне кажется, или тут можно проследить определенную закономерность? — Командор Ваймс, прошу меня извинить. Ваймс уперся взглядом в улыбающееся лицо человека, желающего нести миру исключительно добро, даже если у мира на этот счет иные планы. — А, констебль, посещай, — торопливо сказал Ваймс. — К сожалению, в данный момент я несколько занят, и вообще я даже не уверен, что обладаю бессмертной душой. Может, вам лучше зайти в другой раз, когда... — Это насчет тех слов, что вы просили меня разузнать, — обиженно сказал посещай. — И каких слов? — Тех, которые написал отец Тубельчик собственной кровью. Вы сказали, чтобы я попробовал узнать, что они означают. — А, да. Пойдемте ко мне в кабинет. Ваймс расслабился. Значит, посещай пришел не для того, чтобы завести очередную мучительную беседу о плачевном состоянии души Ваймса и о том, что недурно было бы ее помыть и почистить, пока его не настигло вечное проклятие. Посещай пришел по важному делу. Это древний кенотский язык, сэр. Цитаты из их Святого Писания. Хотя, конечно, когда я говорю «Святое Писание», надо учитывать, что их вера основана на совершенно неверных предпосылках. Да-да, не сомневаюсь. Ваймс уселся за стол. А там случайно не написано «Меня убил мистер такой-то...» Нет, сэр. Такой фразы нет. Ни в одной из известных мне священных книг. Отозвался Ваймс. И кроме того, я посмотрел на другие бумаги, которые валялись в комнате. Похоже, сэр, это не почерк покойного. Ваймс слегка приободрился. Ага, там был кто-то еще. А там случайно не написано: «Вот тебе, негодяй, мы давно ждали случая с тобой расправиться за преступления, совершенные тобою много лет назад». Нет, сэр. Такой фразы тоже нет ни в одной из известных мне священных книг, ответил констебль посещай, но добросовестно поправился. За исключением разве что апокрифической книги «Завет мщения Офлера». А эти слова из кенотианской книги истины. Он презрительно фыркнул. Как они это называют? Она якобы продиктована их ложным богом. А можно вы просто скажете, что значат эти слова? А лекцию по сравнительному религиоведению давайте пропустим, предложил Ваймс. Хорошо, сэр. Посещай явно обиделся, но развернул бумажку и снова презрительно фыркнул. — Это выдержки из заповеди, которые их бог якобы дал первым людям после того, как слепил их из глины и обжег в печи, сэр. Заповеди наподобие «трудись в поте лица своего, и да приносит труд твой плоды во все дни жизни твоей. Не убей, не превозносись», вот такого рода. — И это все? — спросил Ваймс. — Да, сэр, — ответил посещай. Просто цитаты из священных книг? Да, сэр. А у вас есть какие-нибудь догадки? Почему эта бумажка оказалась у покойника во рту? Бедняга выглядел так, словно решил покурить напоследок. Нет, сэр. Я бы еще понял, если бы там оказалось что-нибудь вроде «рази врагов своих», но там, по сути, написано «делай свое дело и не гони волну». Кенотос был довольно-таки либеральным богом, сэр. Не перегружал своих последователей лишними заповедями. Похоже, для бога он был вполне приличным человеком. Кенотиане вымерли после того, как 500 лет вели самые кровавые войны в истории континента, сэр, — неодобрительно ответил констебль. — Кто жалеет громов и молний своих, тот ненавидит паству свою, а? — заметил Ваймс. — Прошу прощения, сэр. — Нет, нет, ничего. Ну что ж, спасибо, констебль. Я прослежу, чтобы капитан Маркоу получил эту информацию. Большое спасибо, не смею вас задерживать, отчаянно затараторил Ваймс. Но посещай все же опередил его, вытащив из-под нагрудной пластины сверток бумаги. Я принес вам последний выпуск нашего журнала «Правдивые факты». а также свежий экземпляр сторожевой страшни. Там много статей, которые, я уверен, вас заинтересуют, в том числе обращение пастора Гнусавия Пронырса, призывающее верных идти и проповедовать свою веру, в том числе обращаясь к жителям с чистосердечными речами через щели для писем и газет в дверях домов. Спасибо. Я совершенно случайно заметил, сэр, что брошюры и журналы, которые я вам оставил на прошлой неделе, так и лежат все там же, сэр. О, да, прошу прощения, понимаете, я был очень занят, никак не могу выкрыть время. Понимаете, сэр, у человека нет дела важнее, чем спастись от вечного проклятия. Честное слово, констебль, вечные проклятия у меня постоянно на уме. Благодарю вас. Это нечестно, подумал Ваймс, когда посещай ушел. В моем городе на месте преступления оставляют записку. Может быть, у преступников хватило совести запечатлеть угрозу в адрес жертвы? Нет. Может быть, это предсмертные каракули жертвы, обличающие убийцу? Тоже нет. Какая-то религиозная дребедень. Что проку от улик еще более загадочных, чем само преступление? Он нацарапал пояснение на переводе посещая и сунул его в лоток для входящих бумаг.